Как только его обращение появилось в сети, Тим почувствовал невероятную легкость. Он словно взлетел. Такого счастья он не испытывал никогда в жизни. Он лежал рядом с Фрикко и другими друзьями детства, смотрел документалки и фильмы и будто не весил ни грамма. Ему это напоминало ночи в родительской квартире на Ленингатон, когда они до самого утра могли играть в игры. Только сейчас все было еще лучше. Тим парил на крыльях несколько дней. Он внимательно отслеживал реакцию подписчиков. Большинство выражало ему поддержку. Многие переживали за него. Писали, что им знакомо ощущение загнанности, тревоги и стресса в мире, где жизнь несется в бешеном темпе. Инстаграм и Фейсбук наполнились плачущими эмодзи и разбитыми сердечками. «Иногда нужно осчастливливать самого себя и не думать о других. Ты заслуживаешь ту жизнь, которую хочешь иметь. Не потому, что ты великий диджей, а по той же причине, что мы дышим. Просто потому, что ты человек. Наслаждайся молодостью и свободой. Исследуй мир и делай то, что всегда хотел. Всего наилучшего, дорогой. Теперь ты свободная пташка». Однако все оказалось не так просто. Выяснилось, что на весну и лето 2016 года у Тима уже давно были запланированы выступления, которые, по большому счету, нельзя было отменить. Он неохотно согласился давать концерты еще несколько месяцев. После Бахрейна и Арабских Эмиратов Авичи, к огромной радости поклонников, отправился в Азию. 3 года подряд его концерты в Шанхае аннулировались, но не теперь. Он перемещался между Осакой и Токио, посетил Бангкок и Сеул. По иронии судьбы, продакшн во время заключительного турне был просто на высоте. Куда грандиознее и красивее, нежели раньше. Харри Берт побывал в лесу где-то под Лондоном и при помощи гирлянд, фанеры и санок снял ролики, представлявшие скандинавского бога Луны Мани, тащившего за собой месяц. Для этого Харри нарядился в халат и надел оперную маску. Его друг размахивал перед камерой игрушечным мечом. Двойная экспозиция и изменение скорости сделали свое дело. Фотографии вышли загадочными и дающими волю фантазии. Они нашли подходящий стиль как раз тогда, когда все было кончено. Тим решил не только приостановить гастрольную деятельность, но и прекратить сотрудничество с Арашем Поурнури и компанией At Night. Мысль об этом пришла ему во время пребывания в клинике. С каждым днем Тим понимал все отчетливее. Так будет правильно. Он не перестанет испытывать к Арашу самые теплые чувства. Он ему как брат. Но они начали ссориться, причем все чаще по пустякам. Тим нанял человека, когда-то работавшего главным юристом IKEA, чтобы тот пробежался по финансовой отчетности At Night и договорился о завершении их 8-летнего сотрудничества. Поурнори тоже прибегнул к помощи юриста. Процесс был изнурительным и для Тима, и для Араша. Оба считали, что столкнулись с предательством. Печальный конец. Их разные характеры, прежде прекрасно дополнявшие друг друга, теперь стали причиной столкновения и разлада, разведя их по разные стороны баррикад. Основная проблема заключалась не в скучных юридических тонкостях. Тим не желал больше мириться со стилем жизни, который находил неприемлемым. Он жаждал иного времяпрепровождения. Лежать дома на диване, в трениках, играть в компьютерные игры и есть пиццу. Существование, в котором появлялось место для бокала пива с родными. В конце июля настал черед Ближнего Востока. Между концертами в Тель-Авиве и Бейруте Тим успевал послушать лекции в YouTube. Там скрывался целый мир экспертов, коучей и вдохновителей, которыми он интересовался все больше после курса реабилитации в клинике на Ибице. В очередном ролике трансляции лекции эксперта в зрительном зале встала хорошо одетая женщина. Подойдя к микрофону и представившись Мэри, она рассказала, что работает в отделе кадров. Она только-только завершила курс, на котором их учили поддерживать коллег. В помощи другим не было ничего предосудительного. Но чем больше она поддерживала других, тем сложнее ей было оставаться доброй по отношению к себе самой. «Если я ничего не добилась или сделала не так много, как хотела, то в своих собственных глазах выгляжу неудачницей», — поделилась она. «Какой вы можете дать совет таким, как я, лишенным сострадания к себе?» Тим внимательно посмотрел на мужчину, ссутулившегося на кресле посреди сцены. «Это же автор книги о помощи к себе Экхарт Толле, к которому Тим проникся за последние полгода. «Если то, чем вы занимаетесь, не приносит радости, будьте осторожны», — предупредил Талле. Он говорил по-английски, но его мягкий акцент выдавал в нем немца. «Ужасно тяжело жить, когда внутренний голос постоянно критикует каждое ваше действие и утверждает, что вы недостаточно старались. Вот что я пытаюсь сказать. Если бы вам предложили провести целую жизнь с таким человеком, вы бы тут же разорвали с ним отношения». Публика рассмеялась, Талле улыбнулся. Он утверждал, что в женщине говорит ее эго. Именно оно увещевало и оценивало, но существовал способ остановить эту никчемную болтовню в голове. К тому моменту Тим понимал. Подобные рассуждения берут начало в восточной философии. Ему хотелось копать дальше. В его планшете была теперь не только серия комиксов «Хранители» и книги Карла Юнга, но и 10 книг Тхить-Нятханя, буддийского монаха с невероятной историей жизни. В начале 60-х, во время гражданской войны на его родине, во Вьетнаме, Нятхань и его союзники тайно доставляли запрещенную литературу, рис и лекарства гражданскому населению. Это, кстати, побудило Мартина Лютера Кинга выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Из своего монастыря во Франции пожилой монах продолжал помогать своей вотчине, одновременно рассказывая жителям западного мира о буддизме. Тиму нравилась эта философская концепция. Буддизм был не просто религией, но и полезным прикладным учением, предполагавшим физическую нагрузку и применение в обыденной жизни. Богов здесь не было, равно как и предрешенной судьбы. Каждый может изменить себя в лучшую сторону. Главный посыл — кто угодно, приложив достаточные усилия, способен стать просветленным. В основе философии лежало убеждение, что человек по природе своей всегда испытывает неудовлетворенность. Желание получить больше сидит в нас настолько глубоко, что мы продолжаем крутиться, как белка в колесе. Это человеческое желание поддерживает бесконечный цикл рождения и смерти, и прервать его можно только через самопознание и покой. Именно это и осознал принц-затворник Сиддхартха, сидя однажды под деревом у подножия Гималаев. Это был момент, когда он достиг просветления и превратился в первого Будду. Тим прочитал «Мир в каждом шаге. Путь осознанности в повседневной жизни», где Тхить-Нятхань описывает осознанность. Тип медитации, который является частью буддийского восьмеричного пути. Совокупности действий, ведущих к прекращению страданий. В целом, осознанность заключается в развитии наблюдательности. Необходимо учиться замечать все, что происходит вокруг. В тишине надо следить за мыслями, чувствами, эмоциями, фантазиями, позывами и ощущениями. Одним словом, всем, что происходит в организме. При этом важно открыться, проявить любопытство в своих наблюдениях. Нет плохих и хороших чувств. Цель не заключается в оценке и градации ощущений. Признав наличие тревоги или стресса, со временем можно освободиться и от их влияния. Однако первый шаг на пути к этому — осознать присутствие этих чувств в жизни человека. Тхить-Нятхань писал: «Нет смысла говорить «иди своим путем, страх», «ты мне не нравишься», «ты это не я». Куда лучше сказать «здравствуй, страх», «как у тебя сегодня дела»?» В конце августа 2016 года гастроли подходили к концу. Команда находилась на грани нервного истощения. Все устали и нервничали перед последним концертом Авичи. Выступление должно было состояться на Ибице. В машине у гостиницы сидели братья Тима, Антон и Дэвид, и сестра Линда. На пути к набережной и клубу Ушуайя Дэвид сказал: «Черт, это ведь последнее выступление». «Знаю», — ответил Тим. По голосу было заметно, что он волнуется сильнее обычного. Тим подготовил сет с невероятным количеством старых, любимых им песен, которые могли показаться странноватыми. Тут была, например, электронная версия «Dirty» рэпера Кэш Диззи Рэскал, которую он создал в квартире на Камакаргатан 7 лет назад. Из тех же времен была и «Стрит-дэнсер» с необычной смесью многоствольных флейт и брейкдансовых барабанов. Компанию им составили «New-New-New» и «Tweet It». Братья с сестрой Тима стояли у вип-стола справа от сцены и наслаждались величественным шоу, завершавшим целую эпоху. «Все, пришло время, пора!» — крикнул Антон на ухо Дэвиду. Идея пришла им в голову накануне и сначала была скорее шуткой. Подготовить какой-нибудь сюрприз для Тима. В театральном мире существовала традиция во время последнего представления как-то подшучивать над коллегами, ошарашить их, но здесь было 11 тысяч человек. Нужно было поистине нечто из ряда вон выходящее, чтобы на тебя обратили хоть какое-то внимание. Выпив для храбрости пиво, братья протиснулись к краю сцены. После долгих объяснений и уговоров их пропустили наверх. Скрытые диджейской стойкой, вне поля зрения Тима и публики, они сняли джинсы и футболки. Когда Тим поставил «Сил Хаутес», Антон подтянул повыше свои танги. Стараясь выглядеть невозмутимо, он медленно вышел на сцену. За ним появился Дэвид в белых боксерах. Они прыгали и хлопали в ладоши. Антон слегка вилял задом. Закончив свое мини-представление, они повернулись к диджейскому пульту и поклонились младшему братишке. За желтыми столбами света Тим хохотал так, что мешочек со снюсом перекатывался между зубами.